Глава 10. Пиявцы куда-то делись. Артем старался подняться на ноги. Когда у него не получилось, он стал отползать. Вера пыталась стереть кровь с подбородка, но только размазала ее по лицу. «Теперь ты стратилат. Кровь от моей крови», — сказал профессор. Он смотрел надменно и в то же время безразлично, ни капли сожаления на лице. «Не ожидал, что попросишь моей крови. Только в этом не могу отказать». Вера чувствовала, будто все безвозвратно изменилось, но пока не понимала, что именно. На ум пришла легенда, услышанная от Раисы Ивановны. Ужасная догадка поразила девушку. Страха перед вампиром больше не было. Он превратился в гнев. Все в Вере переменилось, словно перевернулось с ног на голову. Чувства притупились, все, кроме злости. Во рту стоял вкус крови, и вместе с тем Вера ощущала власть, будто может отдать приказ. Поднимаясь с земли, она нечаянно оперлась о сорванный крестик. Он слегка обжег ладонь. Профессор скользнул по Вере взглядом, рассматривая ее. Вера схватила крестик за холщовую веревку и в бессознательном порыве приказала: «Ешь и подавись!» Профессор, как заколдованный, протянул руку, принял крестик, положил его в рот и проглотил. Его лицо стало корчить, из глотки вырывались булькающие хрипы. Вампир словно иссыхал на глазах. Щеки ввалились, кожа обтянула кости черепа. Теперь Вера четко видела все в темноте. Она схватила профессора на грудки и легко, будто он ничего не весил, швырнула на плиту. В Вере клокотала ярость, какой она ни разу в жизни не ощущала. Девушка думала о Саше и Алле. Видела перед глазами образ того, как на земле лежит одурманенный Артем. Вера все поняла без слов и объяснений. Почувствовала внутри себя: «Я буду как он». Поняла, но не могла принять. Все мечты и надежды, планы на будущую жизнь, все разом провалилось в небытие. Вера ощущала в этот момент лишь отвращение, злость и вкус крови. «Я дал тебе новую жизнь! Я научу! Ты без меня!» Булькающие звуки вырывались изо рта профессора. Вера не стала слушать. Она хорошенько приложила его о камень и приказала: «Сдохни здесь!» Корчи вампира продолжались. Вера не знала, а чувствовала. Профессор не сможет ослушаться приказа. Девушка подхватила Артема под руку и повела к лагерю. Ноги у того заплетались, он ошалевшими глазами смотрел на Веру. Когда они прошли с десяток метров, Артем пробормотал: «Я подвел тебя, да? Что вообще это было?» Вера молчала. «Вер, не молчи, что случилось-то?» «Давай ногами перебирай», — выдала Вера. Она обернулась, бросила последний взгляд на поляну, скрытую в деревьях, и потащила Артема дальше. «Вер, не понимаю ничего. Алка на меня бросилась, а потом... ну, не знаю, как наваждение. Пришел в себя, ты вся в крови, и профессор. Что это было?» Вера не знала, что сказать и как. «Вер, не молчи. Скажи что-нибудь. Я ведь с ума сойду, не понимаю ничего». «Я попросила его крови», — без интонаций ответила Вера. Артем перестал перебирать ногами, встал как вкопанный. Вера отпустила его. «Так вышло. Случайно», — добавила она. «И что это значит?» — спросил Артем, глядя девушке в лицо. Вера снова подхватила Артема под руку и повела. Тот не сопротивлялся. Профессор сказал, что я теперь стратилат, кровь от его крови. Спокойно поделилась Вера. А он, похоже, стал моим пиявцем. Артем остолбенел. Вера практически тащила его на себе. «Думаю, я стала такой же, как он», — для ясности добавила Вера. Артем молчал почти до самого лагеря. На его лице не было страха или отвращения, он выглядел подавленным и растерянным. А Вере на лицо ничего не выражало, хотя глубоко внутри она скорбела о потерянной жизни и выла от обиды, не желая принимать то, что случилось. Куртка и подбородок были испачканы кровью, во рту стоял металлический привкус, зато ладонь больше не болела. «Подожди», — сказал Артем и остановился. Вере тоже пришлось остановиться. Она с каждым мгновением все яснее ощущала ток крови и биение сердца парня. Это ее пугало. Артем осторожно потянулся к ее лицу, попытался пальцами стереть кровь со щеки. «Не надо», — остановила его Вера. «Теперь уже все равно». «Как все равно?» «Все равно, что со мной будет. Наплевать». «Мне не наплевать!» — прокричал Артем. «Я тебя не брошу!» «Перестань. Не знаешь, что говоришь!» Ровным голосом произнесла Вера. Артем обиженно засопел расквашенным носом. «Что с профессором будем делать?» — поинтересовался Артем. «Ничего». «Как ничего? Тело же найдут!» «Я же сказала, мне все равно, что со мной будет. Признаюсь?» «Вер, ты себя слышишь?» — настойчиво уточнил Артем. «Что за чушь?» Артем помолчал немного, а потом выдал. «Хотя давай до утра подождем. Может, вампиры на солнце горят?» Вера остановилась, скинула со своего плеча руку Артема и очень серьезно спросила. «Коновалов, ты идиот? Вообще ничего не понимаешь или прикидываешься? Ты же все видел!» Артем также серьезно ответил. «Вер, ты это ты, вот и все. Этого никому не изменить. А я говорил уже, что люблю». Вера в раздражении подняла глаза к небу, а потом зашагала вперед, оставив Артема одного. Ее беспокоил еще один вопрос. «Где пиявцы?» На поляне за обеденным столом сидела Алла, скрючившись и кутаясь в спальный мешок. Ее мокрые волосы свалялись колтунами, на лбу блестела испарина, щеки были красными, а глаза — испуганными. Ее лихорадило. Вера сразу почувствовала, как бешено бьется ее сердце. У Аллы был жар. «Вера, что это? Как?» — испуганно задала вопрос Алла, когда Вера приблизилась. «Не понимаю», — со слезами проговорила Алла. Вере сразу стало легче. «Не зря. Все было не зря», — пронеслось у нее в голове. Алла будто очнулась от морока. Она была прежней, у Веры не осталось сомнений. Аллу трясло и корежило, словно от тяжелой болезни. Вера обняла ее, прижала к себе, положила свою холодную ладонь на огненный лоб подруги. Алла заплакала. «Прости, прости, не понимаю, как это?» — запричитала она. «Все как в тумане. Это я делала такое?» «Шш-ш-ш», — успокоила ее Вера. «Тебе приснилось. Ты просто больна. От высокой температуры случается бред». Вера сама не знала, как находила нужные слова. Ей хотелось утешить подругу, ведь та ни в чем не виновата. Она лишь жертва вампира. Появились первые предвестники утра. В сумерках за сопкой поднималось солнце. Его лучи еще не коснулись земли, но первый свет проглядывал за стволами высоких сосен. Ветер стих, но мелкий дождик еще моросил. Подоспел Артем, и Алла тихим дрожащим голосом стала извиняться перед ним. Тот не стал ее слушать, разнял подруг, скинул с Салиного плеча спальник и стал шарить руками по ее рубашке. Алла не сопротивлялась, только всхлипывала и смотрела круглыми глазами на Артема. Вера не успела удивиться. Артем снял с Салкиной рубашки значок и приколол куртки Веры. «Я понял», — коротко бросил он. «Понял, зачем они... Не снимай, поняла? Днем не снимай. Вера недоуменно посмотрела на красную звезду на своей куртке. Артем наклонился к ней и прошептал прямо в ухо. «Думаю, это чтобы ходить при свете дня. Вроде оберега». Солнце еще не поднялось, но его лучи прорвались сквозь лес, разгоняя утренние сумерки. Вера почувствовала неприязнь к солнечному свету, провела пальцами по значку, кивнула Артему. Ей в голову пришла безумная мысль. «Подожду, когда солнце взойдет, встану под его обжигающими лучами и сниму чертов оберег». Вера ярко представила, как закончится ее вторая жизнь, и передумала. Ей нестерпимо захотелось увидеть родителей, Сашу, Наталью Борисовну, еще разок посмотреть на звезды. «Успеется», — заключила она. Артем достал откуда-то тряпку и принялся оттирать Вере на лицо. Из самой большой палатки выскочил Парамонов, встрепанный, с круглыми шальными глазами. «Вы где были, черт вас дери? Где остальные?» — закричал он. «Твою мать, тут у студентов лихорадка! Где остальные, не пойму!» Артем начал сбивчиво оправдываться. Вера заглянула в палатку, Коля и Игорь метались в горячечном бреду. «Надо в больницу их везти», — холодно решила Вера. «Тьфу ты, а машина где? Вот твою мать, не помню ничего!» — выдал Парамонов. «Игорь Поликарпович, так вы, похоже, тоже заразились», — нашелся Артем. «Не помните? Литвинов Наталью Борисовну в больницу повез. У нее давление». «Не помню», — ошарашенно произнес Парамонов. «Если Литвинов сейчас не вернется, пойдем до сельпо, вызовем помощь», — вкрадчиво говорил Артем. Игорь Поликарпович никак не мог успокоиться. Он метался между палаткой и Аллой, сидящей за столом. На крики и шум из дальней палатки вылезли сонные Лёва и Виталя. Лёва тер глаза и возмущался тем, какого фига он спал не у себя. Эти двое, как и начальник раскопа, ничего не помнили, но сильно всполошились, увидев состояние однокурсников. Виталя принялся разводить костер и ставить чайник. «Сейчас, сейчас, горячий чай поможет», — приговаривал он. Началась суета. Лёва приставал ко всем с расспросами. Парамонов психовал, Артём вел себя на удивление спокойно и находчиво. Дождь перестал, солнце выглянуло из-за волчьей сопки. Первые яркие лучи коснулись поляны. Вера больше не могла выносить общество людей. Она чувствовала запах крови каждого из них. Ей до смерти хотелось остаться наедине с собой. Вера присела на берегу озера и стала наблюдать за тем, как над водной гладью стелится туман. Влажный воздух пах свежестью. С поляны доносились запахи людей, их растерянность и страх. Вера старалась не думать о том, что будет завтра. Она сосредоточилась на утреннем пейзаже. Сосны чуть покачивались и отбрасывали длинные тени в робких солнечных лучах. Мокрую траву шевелил легкий ветерок. Густая молочная пелена тумана наползала на берег. В зарослях тростника заливисто квакали лягушки. Вера потеряла счет времени. Она погрузилась в свое горе с головой, словно нырнула в черную дыру. Как она ни старалась, все не могла выбросить из головы образы кровавой сцены, произошедшей на прогалине раскопа. Вере захотелось смыть остатки вампирской крови. Она подошла ближе к воде, наклонилась, зачерпнула ладонями воду, пахнущую тиной, плеснула в лицо. Ей сразу стало легче. Тихо подошел Артем и попытался укрыть Веру пледом. «Вер, ты как?» — спросил он. «Нормально», — соврала Вера, стянула с плеч плед и сунула Артему. «Не надо, мне не холодно». «Ты ж мокрая вся». «Мне не холодно», — повторила Вера безразличным голосом. Туман над озером медленно рассеивался. Солнце тянулось к макушкам сосен. «Вер, я на раскоп сходил. начал Артем и потом добавил еле слышным шепотом. «Тела профессора там нет». Вера повернула к нему лицо, нахмурилась. «Ладно, нам это на руку», — продолжил Артем. «Фиг знает, может, на солнце истлел, упырь же. Короче, наша версия такая. Студенты заболели неизвестной заразой. В лагере типа эпидемия. Мы ничего не видели, ничего не знаем. Куда профессор свалил, тоже не видели и не знаем. Ясно?» «Как там ребята?» — задала вопрос Вера, имея в виду вчерашних пиявцев. «Жить будут», — коротко бросил Артем. «Сейчас в сельпо пойдем, скорую вызывать». Вера кивнула. «Вер, если расспросы начнутся, скажешь, что мы всю ночь в палатке были вдвоем, никого не видели. А почему, сама придумаешь», — добавил Артем. Вера опять кивнула. Ей стало все безразлично. «Вер, что с тобой?» — спросил Артем, заметив, что Вера сидит неподвижно, как истукан. «Все нормально», — ответила Вера. «Слушай, мне все равно, что там случилось. Я уже говорил, что люблю тебя», — горячо зашептал Артем. «Это я, идиот, виноват, что силой тебя не увел оттуда». «Не говори ерунды», — холодно прервала его Вера. «Я сама тебя не послушала. Ты ни в чем не виноват. Мы знаем, кто виноват. Надеюсь, он горит в аду», — зло проговорила Вера. Артем посидел немного рядом, ничего не говоря, а потом ушел. Вера почувствовала чье-то присутствие. Со стороны лагеря доносились шорох колес и урчание двигателя. Звуки были далекими, но постепенно они приближались. Вера поднялась. «Нужно притворяться человеком», — решила она. Будто бы ничего не случилось. На поляне появилась буханка. Парамонов бросился к машине. Из буханки выскочил Саша, стал помогать выбраться Наталье Борисовне. Из кузова вышел невысокий, полноватый мужчина. Все, кто стоял на ногах, окружили машину. Вера держалась в стороне, опасаясь выдать себя. Громкий голос начальника раскопа разносился по поляне. Он с чувством и не стесняясь в выражениях рассказывал о случившемся. Круглые глаза Натальи Борисовны выдавали ее недоумение. «Все целы? Все живы?» — спрашивала она. «Вот, трое с лихорадкой слегли», — объяснил Игорь Поликарпович. «Черти, что творится!» На полноватого мужчину сначала никто не обращал внимания. Наконец вспомнили про профессора. «Ни машины, ни Артура Владимировича», — пояснил Поликарпов. «Кхе-кхе», — откашлялся Василевский. «Не хотел перебивать. Позвольте представиться. Я Артур Владимирович Василевский. Студентов-третьекурсников к вам вез. Вот, уважаемая Наталья Борисовна убедила оставить их у сельпо». У Парамонова вытянулось лицо от изумления. «Да, у вас тут чертовщина какая-то», — заключил Василевский. «Вы Артур Владимирович?» — встрял Лёва. «Да, я Артур Владимирович. Так родители нарекли. Могу паспорт показать». Игорь Поликарпович осел на землю. Саша поддерживал под локоть Наталью Борисовну. Все молчали какое-то время. Василевский для убедительности действительно достал документы и показал всем желающим. «Так этот самозванец, наверное, черный копатель», — нашелся Артем. «Не ездят историки на таких машинах», — добавил Виталий зачем-то. «Нужно ребят в больницу везти. Срочно!» — встряла Вера холодным, рассудительным голосом. «А про самозванца пусть милиция выясняет». Парамонов опомнился, засуетился. Он вместе с Виталией, Левой и Артемом стал усаживать больных по одному в машину. Настоящий Артур Владимирович удивленно озирался и старался держаться подальше от болеющих. Наталья Борисовна пристально смотрела на Веру, а потом поинтересовалась. «Вера, у тебя все хорошо?» «Да, все хорошо», — ответила Вера. Наталья Борисовна выразительно глянула на окровавленный рукав Вериной куртки. «А, это ничего». Споткнулась и о корягу руку распорола от невнимательности. «Это ерунда. — оправдывалась Вера. Она даже не наврала. — Вер, можно с тобой поговорить? — спросил Саша виноватым голосом. Вера кивнула, и они пошли в сторону от поляны, туда, где их не могли слышать. — Помнишь, ты сказала, чтобы я из палатки ночью не выходил? — начал Саша. — Что ты имела в виду? Вера молчала. Ей было сложно сосредоточиться на вопросе. Она чувствовала запах его крови и представляла, как кусает его, а после целуют. Или наоборот. — Вер, да что с тобой? Ты слушаешь? — Просто устала и не выспалась, — легко сообщила Вера, хотя ей стоило немало усилий прогнать дурные образы из головы. — Все как-то странно, да? Вера пожала плечами. — Ладно, я о другом хотел поговорить, — продолжил Саша. Я много думал этой ночью о нас и понял, что был неправ. Он замолчал, подбирая слова. «Я ведь не дал тебе и слова сказать. Не знаю, что Коновалов делал в палатке, но я погорячился». Веру будто обухом ударили по голове. Ей стало одновременно и радостно, и горько. «Просто я, когда его увидел, не знаю, представил, что ты его целуешь, как меня целовала. В общем, что-то щелкнуло в голове. Алка еще. Я потом понял, что вы поругались, и это она назло тебе», — закончил Саша. Все это время он говорил, глядя под ноги, и только изредка смотрел Вере в лицо. А теперь Саша не отводил от Веры взгляда, ожидая, что она скажет. Вера мечтала броситься ему на шею, обнять, зарыться пальцами в светлые волосы. «Нельзя. Теперь нельзя», — сказала она себе. Словно в подтверждение этой мысли, Веру дурманил запах его крови. «Ты все правильно понял. Про нас с Артемом», — произнесла Вера. Голос ее звучал отстраненно, хотя душа металась, не находя себе места. «Я выбрала его», — добавила она, чтобы окончательно сжечь все мосты. Лицо Саши приобрело такой вид, будто ему влепили пощечину. А про то, что не нужно выходить ночью из палатки, это была шутка. Просто глупая шутка, — уточнила Вера. Все эти слова дались ей тяжело. Пусть лучше держится от меня подальше. Пусть презирает или ненавидит. Пусть, зато не пострадает, — убеждала себя Вера. Саша смотрел удивленно и обиженно. В его глазах читалась боль. «Я понял», — бросил он и ушел. А Вера смотрела ему вслед, и сердце ее разрывалось.